Глава 22. Гостей у Чопры оказалось действительно мало, и четырех десятков не набралось. Однако состав был представительным, этого не отнять. Даже я, пока толком не изучавший аристократию соседей, знал каждого гостя в лицо и по имени. На нашей одежде не было, кстати, гербов рода или клана, только крошечный флаг страны на лацкане пиджака. Здесь были представители шести стран — Индии, Поднебесной, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки. Из Индии были я, Аргус Нирей-Лакшти, глава рода Дхармотара, глава рода Неспели, глава рода Джуоти, глава клана Махападма, Рибира Мехта и старик из императорского рода, двоюродный дядя нынешнего императора. Интересный расклад. Индейцев было больше всех. Ни одна другая страна не была представлена больше, чем шестью гостями. Из чужаков, помимо Лианга и Чопра, еще младший непальский принц приехал. Обменявшись приветствиями, с кем успели, мы заняли свои места в небольшом приемном зале за отдельными столиками, рассчитанными на 2-3 человека каждый. Все места были подписаны, и гости расселись так, как хотел хозяин приема. Я оказался за одним столиком с главой рода Дхармотара. Наш столик находился в первом ряду перед открытым пространством. Возвышения не было, но и так понятно, что стоящего там человека было видно всем. Первым, по праву хозяина приема, туда вышел Чопра. «Господа, позвольте представить вам нашего нового гостя», — произнес он. «Впервые на моей памяти за него поручились все его союзники и друзья без исключений. Шахара Раджат, глава великого клана Раджат». Я встал, обернулся к сидящим гостям и слегка поклонился. Дхармотара объяснил мне порядок приема в этот круг. Как минимум, трое участников должны поручиться за новичка, а ни один из остальных при этом не должен воспользоваться своим правом вето. Я обвел взглядом гостей. Интересно было, кто конкретно за меня поручился. К моему удивлению, не только Джуоти и Аргус отсалютовали мне бокалами, но и Неспели и Рибира Мехта. Плюс Лианг, который сам и предложил мне сюда влиться, ну и Дхармотара, само собой. Действительно не слабо. «Или правильнее будет сказать, — продолжил Чопра, — глава истинного клана Раджат. Да-да, вы не ослышались, на днях клан Раджат первым в мире взял истинную звезду. Думаю, теперь ни у кого из вас не останется сомнений в праве господина Раджат стать одним из нас». Я коротко усмехнулся, повернулся к Чопре, благодарно ему кивнул и сел на свое место. «Минта Кишори входил в этот круг?» — тихонько поинтересовался я у Дхармоттара. Тот молча кивнул. «Ну надо же, я только сейчас сообразил, что означали намеки Аргуса. Наконец тебя пригласили, и давно пора. Я уничтожил не просто своего личного врага. Минта Кишори перекрывал мне путь на вершину, о которой я даже не подозревал. Уверен, и Аргус, и Джоти, и все остальные индийцы прекрасно понимали, что Кишори не пустит меня в этот круг. И пока он был жив, мне действительно не было сюда хода. Что ж, лишнее подтверждение того, что своих самых злейших врагов нужно уничтожать без всякой жалости». «Мы собрались здесь сегодня», — вновь заговорил Чопра, — «чтобы в неформальной обстановке обсудить континентальный союз нескольких стран. Материалы у вас на столах, время ознакомиться с ними за ужином или за чаем у вас есть. Затем мы выйдем в парк подышать свежим воздухом и пообщаться. За это время слуги поставят здесь большой стол для совещаний, и мы вернемся к обсуждению данных материалов. Приятного вечера, господа». Чопра слегка поклонился и направился к своему столику. Сегодня здесь собрались далеко не все представители круга. Как я понял из разговора с главой рода Дхармотара еще дома, обычно на встречах присутствует от половины до 2/3 участников круга. Организации как таковой не было, да и названия тоже. Просто сложилось так, что при слове «круг» все посвященные понимали, о чем речь. По сути, это были просто встречи аристократов. Ничего крамольного. Ужинали, общались, обменивались мнениями и идеями. иногда приходили к какому-то общему выводу. Действовать в этом ключе никто был не обязан, но большинство содействовало продвижению в своей стране того решения, которое считало верным. Все исключительно добровольно. Получился аналог многорукого серого кардинала. Как ни странно, это работало. Может, и не так эффективно, как хотелось бы кому-то из участников круга. Но достаточно, чтобы все они вновь и вновь приезжали на эти встречи. Места встреч тоже были разными, кстати. По большому счету, кто угодно из круга мог пригласить к себе всех остальных. После ужина я вышел вместе со всеми аристократами в парк, и эта встреча окончательно приобрела облик небольшого приема. С кем-то я впервые знакомился лично, с кем-то общался уже как с хорошим приятелем, с кем-то можно было даже обсудить дела. Про политику нераспространения информации, принятую в круге, я спросил раз пять, наверное, у разных людей. И все сказали плюс-минус то же самое, что и Лианг. Мол, нам невыгодно широкое распространение определенных сведений, но мы относимся с пониманием, когда кто-то продает такие вещи в качестве исключения и за очень вкусные плюшки. В итоге я забросил свои попытки выяснить, что такое этот самый круг, и просто использовал время, чтобы завязать контакты. Тут было очень много людей, которых я прежде нигде не встречал, а друг другу мы явно можем пригодиться. Они тоже посматривали на меня с деловым интересом. Примерно через час после того, как мы вышли в парк, ко мне подошел глава рода Дхарматара. «Как вам тут, Раджаджи?» — с легкой светской улыбкой поинтересовался он. «Интересно», — нейтрально улыбнулся я в ответ. «Появились какие-то вопросы?» «А вы уполномочен отвечать?» — хмыкнул я. «Не скажу, что мое доверие к главе рода Дхарматара пошатнулось. У каждого рода есть свои тайны, и даже внутри клана они не станут их раскрывать. По крайней мере, не бесплатно и далеко не все подряд. Это нормально». Но сейчас Дхарматара в качестве посланца от круга — худший выбор. В первую очередь потому, что это явно противопоставляет его как члена круга, его как члена клана. И мне не нравится сам факт того, что этот вопрос встал. «Да кто б мне запретил?» — фыркнул Дхарматара. «Это рассказывать о круге, пока вы были не в курсе его существования, я не мог. А сейчас мне ничего не мешает ответить на ваши вопросы, Раджаджи». «А, то есть это ваша личная инициатива?» — уточнил я. Дхарматара молча кивнул. «Что ж, так намного лучше. Дхарматара завел этот разговор именно потому, что он мой клановец. Никто другой, я смотрю, не спешит меня просвещать». «Тогда вопросы у меня есть», — улыбнулся я. «Спрашивайте», — улыбнулся он в ответ. «Если круг решает вопросы уровня Континентального Союза, то он может и организацию приструнить». «Организацию?» — не понял Дхарматара. «Синдикат, который добывал родовые камни через убийство последних представителей древних родов», — пояснил я. «Уже», — кивнул Дхарматара. «Пока организация не нарвалась на лопани, никто просто не знал, где они берут родовые камни. Ну или не интересовался, если точнее. Сейчас, когда эта часть их деятельности всплыла, им по всему континенту объявили ультиматум. Еще один такой случай, и организация перестанет существовать». Я благодарно склонил голову. Как легко решаются вопросы, к которым император не знал, как подступиться. Пожалуй, в деятельности круга что-то есть. Не императором единым, что называется. К тому же, если император начнет творить что-то совсем неадекватное, на него можно будет надавить. Элита пяти стран-соседей, которая имеет широчайшее влияние дома, это не то, от чего можно отмахнуться. Абсолютная власть никому не на пользу. «А за что все-таки уничтожили род Асан?» — спросил я. «Мутная история», — поморщился Дхарматара. «Если коротко, то они хотели создать альтернативу кругу, вырастить ее с нуля. Знаний им хватило бы». «Они входили в круг?» — удивился я. «Входили», — подтвердил Дхарматара. «И в какой-то момент, как говорится, зазвездились. Накопили мощи, влияния, спеси. Неудивительно, конечно, они были единственными в мире с такой шакти. И львиная часть артефактов аналогичного действия была у них в руках. Они их собирали на протяжении столетий и добились своего. По сути, без них ни один род не мог стать вечным». А зачем им нужна была альтернатива кругу? «Я сам этого не видел, как вы понимаете», — неопределенно покачал головой Дхармотара. «Но те, кто видели, говорят, что Муи хотели сами определять политику круга». «Этакий некоронованный император», — понимающе усмехнулся я. «Что-то вроде того», — кивнул Дхармотара. «До какого-то момента уникальная Шакти была их защитой. Никто не хотел лишиться возможности стать вечным, но однажды они перешли черту». Я кивнул в ответ. «Не скажу, что мне стало все понятно. Я прекрасно знаю, что историю пишут победители». Не зря Дхармотара сказал «мутная история». Теперь уже до полной подноготной вряд ли кто-то докопается. Однако в то, что один род захотел править всем континентом, поверить несложно. Достаточно Минта Кишори вспомнить. Не удивлюсь, кстати, если к его отставке круг тоже приложил руку. «Благодарю», — кивнул я. «Это все?» — удивился Дхармотара. «Пока все», — неопределенно покачал головой я. «Раз запретов внутри круга нет, мы и дома можем обсудить то, что всплывет позже, верно?» «Верно», — кивнул Дхармотара. «В любое время». «Я запомню», — подмигнул я. «Поздравляю!» — улыбнулся Лианг. «Истинная звезда клана — это мощно! А уж первым в мире ее взять!» Он уважительно склонил голову. «Благодарю», — улыбнулся я в ответ. «Лапанье?» — уточнил Лианг. «Лапанье», — кивнул я. Лианг пристально посмотрел мне в глаза. Я молчал. О своем долге перед ним я помнил. Мои диверсанты вернулись домой живыми только благодаря вмешательству Лианга. Были у меня, конечно, сомнения в том, насколько безвыходной была та ситуация и не могло ли все сложиться иначе, если бы Лианг дал Раму полные данные разведки. Но выяснять это я не собирался. Мне в любом случае нужно сделать истинными других чужаков. Если Лианг хочет потребовать в качестве долга именно это, мне же проще. Однако предлагать что-либо первым я не стану. «Есть какие-то хитрости в истинной звезде?» — спросил он. «Никаких», — покачал головой я. «Обычные 7 звезд клана. Когда появляется 7-я звезда, карта сама преобразует их в истинную звезду». «Благодарю», — кивнул Лианг. «А тебе этот статус что-то дал?» Я молча кивнул. Откровенничать здесь, среди аристократов 6 стран, я не хотел. Будь мы в черноте, я бы любому чужаку рассказал все и показал бы, что смог. К сожалению, сейчас все наши достижения оказались завязаны на действия в человеческом мире. Если кто-то из Ариста сумеет помешать Лиангу взять 7-ю клановую звезду, он приостановит всю нашу работу на мир. Впервые нам действительно могут помешать. Мне этого не надо. Лиангу тоже, судя по всему, что он не стал расспрашивать дальше. «И тебе даст», — коротко добавил я. Лианг хищно прищурился. «Мне для этого нужно быть главой клана?» — уточнил он. «Не знаю», — ответил я. «Можно попробовать как есть. Если что, вернемся к этому разговору». Лианг медленно кивнул. То, что я сделал лапанья главой рода, он понял сразу. А сейчас я подтвердил, что могу повторить это действие и для него самого. «Я понял», — сказал Лианг. «Благодарю». Я лишь кивнул в ответ. —